Глава 28. «Ай!» — вырвалось у меня. Упав, я ощутимо приложилась копчиком и, кажется, подвернула ногу. Перед глазами все плыло и кружилось, тело казалось неповоротливым и словно чужим. Возникало впечатление, что меня кто-то несколько раз от души приложил по голове огромной подушкой. Рядом слышались голоса, причем их было так много, будто я оказалась на рынке или городской площади перед каким-то концертом. Кто-то дернул меня за руку, потом попытался отобрать сумку, но я вцепилась в нее как в самое дорогое. Сумку тянуть перестали, но почти сразу рядом послышался вопрос. «Анса, что с вами?» — спросил какой-то мужчина, явно спугнув того, кто хотел меня ограбить. Я все-таки заставила себя открыть глаза и уставилась в серое небо, затянутое тяжелыми тучами. Потом кое-как перевернулась на бок, кряхтя приподнялась на локте и осмотрелась. Лежала я прямо на брусчатке, а мимо ходили люди. Их было не то чтобы много, но и немало. Кстати, с рынком я все-таки угадала, потому что очнуться меня угораздило прямо на базарной площади. Увидев, что я пришла в себя, стоящий рядом пожилой человек махнул рукой и пошел дальше. Видимо, решил, что я просто перепила и в помощи не нуждаюсь. «Мари!» — послышался откуда-то голос Сельмы. А спустя пару мгновений она упала рядом со мной на колени и посмотрела с таким облегчением в глазах, что я невольно улыбнулась. «Ты как?» — спросила я. «Да что я?» — воскликнула она. «Для меня порталы не в новинку. Прости, я и забыла, что некоторые переносят их плохо». Она помогла мне подняться и тут же накинула на мои плечи подбитое мехом пальто. На улице в самом деле было прохладно, хоть и ощутимо теплее, чем во дворе замка. Местные жители щеголяли в легких курточках, а некоторые и в рубахах. И, судя по их своеобразной простой одежде, попали мы в какой-то захолустный городок или даже в деревню. Хотя, кто знает, может, в этом мире даже в городах люди одеваются вот так просто. «Ансе, вам нужна помощь?» — поинтересовалась проходящая мимо дородная дама с румяными щеками. На ней было длинное светлое платье, поверх которого красовался удлиненный кожаный жилет. В руках она держала большую плетеную корзину, наполненную продуктами. Там рыбий хвост соседствовал с пучком какой-то травы, а из-под салфетки выглядывал румяный бок хлебной булки. «Подскажите», — прочистив горло, сказала я, — «что это за город? Мы с сестрой перемещались порталом, и...» «Маг, которому мы заплатили», — перебила меня Сельма, — «кажется, ошибся в расчетах. Нам нужна Академия Диксар». «Ох, душечки, вас точно не туда отправили», — сочувственно проговорила женщина. «Но вы не первые такие. У нас тут частенько магов-недоучек выбрасывает. Ваша академия в городе Алькорос, а наша деревня называется Алькоррос и находится совсем в другом месте». «Значит, не угадали». С моих губ сорвался истерический смешок. Потом еще один. И я бы рассмеялась, если бы меня снова не осадила сестра, попросту с силой сжав мою руку. «Уважаемая Анса, а в вашем благословенном поселении есть маг, способный отправить нас в академию?» Вежливо поинтересовалась она. «Нету, душечки», — вздохнула женщина. «Да и откуда ему тут взяться? Это вам в Каслир надо. До него 4 часа пути, если шагать быстро». «Спасибо», — поспешила поблагодарить я. «А как туда добраться?» «Идите до конца вон той улицы», — она указала за наши спины. «Выйдите за ворота и сразу поворачивайте направо. Дальше по тракту, никуда не сворачивая. И лучше наймите провожатого. У нас, конечно, спокойные места, но двум молодым девушкам все равно лучше одним не ходить». Она посмотрела на меня с сочувствием и, вздохнув, добавила. «Но к больным пристать не должны. Вы, видимо, в академию к целителям направлялись?» «Да», — быстро подтвердила Сельма, подхватив эту идею. «На мою сестру накинули проклятие, и теперь у нее обезображено лицо. Целители Академии Диксар — наша последняя надежда». «Бедные девочки», — покачала головой дама. Потом достала из корзины 2 румяных пирожка и протянула нам. «Угощайтесь. И лучше отправляйтесь прямо сейчас, чтобы успеть добраться в город до темноты». Она еще раз посмотрела на мое перемотанное бинтами лицо, смахнула непрошенную слезу и, попрощавшись, пошла в противоположную сторону. «Ну, к демонам мы не провалились, что уже хорошо», — пробормотала я тихо. «Теперь найдем мага и доберемся до Алькароса». «Угу», — скептично бросила сестра. «Этот маг сдерет с нас баснословную сумму за перенос. Я только пожала плечами. Тогда снова используем кровь. Один раз у нас получилось, значит, и во второй раз получится. Я хорошо запомнила схему, и теперь мы знаем правильное название. Но для начала нужно отдохнуть и набраться сил. Может, останемся здесь?» «Нет». Сельма отрицательно мотнула головой и, взяв меня под локоть, повела по той дороге, куда указала незнакомка. «Магией крови разрешено заниматься только тем, у кого есть диплом, да и то лишь в определенных пределах. Если нас с тобой поймают на создании такого портала, то сразу же арестуют. Потому предлагаю все-таки уйти отсюда. Дойдем до городка, отдохнем, поинтересуемся у мага стоимостью портала, вдруг удастся сторговаться. А уж если не получится, вернемся к твоему варианту». «Хорошо», — кивнула я. «Но давай сначала все же перекусим. Да и чаю хочется». «Ладно», — нехотя согласилась сестра. «Пойдем поищем кофейню. Правда, тут скорее найдется только харчевня, но не в нашем положении привередничать». Я только порадовалась удивительной сознательности этой юной леди. Интересно, она всегда была такой, или ее изменили несколько месяцев в замке Ардена? Стоило вспомнить дракона, и в душу закралась неприятная тоска. Интересно, скоро ли нас хватится? Будут ли искать? Смогут ли определить, что мы ушли порталом? А вдруг он сумеет определить мое местонахождение по знаку принадлежности? Я даже спросила об этом у Сельмы, но, увы, точного ответа она не знала. «В любом случае, нам лучше поскорее добраться до Академии», — сказала она. И в этом я была с ней полностью согласна.